Глава 7. Вопрос жилья. Торчать у газетного ларька и выискивать понравившееся объявление мне быстро надоело. Решил переместиться в кафе и совместить сразу несколько дел. Пора перекусить, в комфорте изучить предложение о аренде квартир и дождаться одногруппников. Думаю, без труда смогу их узнать и надеюсь найти общие точки соприкосновения. Пообедал, подходящего жилья не отыскал, зато переговорил с Гербером, а потом и со своим начальником охраны. Захотел узнать у бывшего спецназовца, в каких командировках тот бывал. Напрямую не спрашивал, но дал понять, что есть кое-какие вопросы. Семен не удивился, заявил, что скрывать ничего не собирается, если он не давал подписку. Уже один этот намек показал, что бывший капитан участвовал в каких-то операциях, о которых не следует говорить вслух. Но меня-то это не особо интересует. Сам пока не понял, для чего завел с ним этот разговор. Что-то подспудно в мыслях крутится, а сообразить не могу. «Хозяин, мы столкновение с муравьем обсудим?» — поинтересовался Харек, сидящий на соседнем стуле. «Разумеется», — рассеянно кивнул я, осознав, что вражеского голема следовало не так исследовать. Почему не сработал алгоритм взлома и подмены пароля? Посыл создавал спешно, но постарался учесть всевозможные варианты, в том числе и проверку от чужеродного вмешательства заложил. В источник муравья все загрузилось. Это следует из замельтешивших геометрических фигур в поле ввода. «Модификация странная», — тем временем сказал Жейдер. «Голем стал сильнее, успешно оперирует с потоками, в том числе и забирает отовсюду энергию, даже из направленного против него удара. Кстати, хозяин, знаешь, как удалось его победить?» «Ты его заморозил и льдом нашинковал, в том числе и насквозь», — усмехнулся я. «Это так внешне выглядело», — спокойно заявил Харек, заставив меня внимательно прислушаться к тому, что он говорит. «Объясни». «Вместе с ледяным ударом, с которым муравей на первых порах успешно справлялся и забирал энергию в свой источник, я направил связывающий посыл. Именно он обездвижил муравья и блокировал все его рецепторы, в том числе и крохотные мыслительные процессы. Насколько понял, создатель вложил минимальную программу. Если происходит активация по всем правилам, то голем исполняет приказы. В противном случае у него только одна цель – убить всех, кто находится рядом». «А проверка на активацию установлена независимая», — дополнил я, начиная немного понимать, что к чему. «У муравья оказались задействованы, не связанные друг с другом, блоки управления, если так можно выразиться. Если одна часть приняла мой алгоритм, то другая ее отторгла и стала действовать по записанному ранее сценарию, сводившемуся к уничтожению всех и вся. Можно ли это обойти?» «Теоретически не вижу никаких препятствий, за исключением того, что рядом нет еще одного голема, с которым могу беспроблемно провести изыскание. Громов получил не один и даже не два образца, но он вряд ли меня подпустит близко. Гарцева пожалуется, что ее не слушал и проявил инициативу. Хотел бы я посмотреть, как она сама из той ситуации выбралась», — буркнул себе под нос. А вот преобразование магических ударов в энергию меня заинтересовало. Кто-то придумал интересную штуку, но каким образом, непонятно. Ведь одновременно происходит сразу несколько действий. Подвинул к себе газету и стал на ней рисовать блок-схему. Остановить магический удар или замедлить, разложить на составляющие и отвести из него энергию в свой источник, а потом выплеснуть огнем. Странно, получилось очень коротко, но это только так кажется. Щит против выпада магии можно поставить, отвести в сторону, но взять и разложить тот же удар льда на составляющие, откачать и преобразовать энергию, черт возьми. Это нереально сделать за короткий отрезок времени, и тем не менее так действовал муравей. «Или я чего-то не понимаю», — криво усмехнулся и перечеркнул свой рисунок на газете. В кафе начали собираться молодые люди, некоторые из них тут завсегдатые, с порога приветствуют своих приятелей и заканчивают выпивку. Кстати, пользуются спросом два вида напитков – пиво и вино. А вот коньяк или еще какой-нибудь сильно алкогольный коктейль не заказывают. «Ты один или ждешь кого?» – прозвучал рядом голос. «Первый курс, куратор Гарцева», – ответил я парню, который явно уже в артефакторике не первый год. Вроде с ним даже сталкивался. «Постой. А ты не тот, кто шороху наделал на недавних соревнованиях и организовал оборону на полигоне?» Внимательно рассматривая мою персону, поинтересовался незнакомец. «Кстати, он уже принял на грудь пару кружек пива, специфический запашок ощущаю, но смотрит трезвым и оценивающим взглядом. Отвечать на его вопрос не стал, неопределенно пожал плечами и заметил входящих в кафе своих бывших помощников. Леонид галантно ведет под ручку Машку и что-то ей на ушко шепчет, отчего девушка смущенно хихикает. Готов поставить рубль за 100, что они теперь вместе. Ага, вот и меня заметили. «Привет!» – хором сказали, подойдя к столику и бесцеремонно оттерев моего собеседника. «Рад видеть!» – широко улыбнулся я. «Ну, точняк. Это тот самый персонаж, и голем его здесь!» – пробубнил любитель пива. «И как я сразу не просек!» «Артем, тебя друзья ждут?» – обратилась к парню Маша и посмотрела на меня. «Можем с тобой посидеть или ждешь кого-то?» «Присаживайтесь», — указал на свободные стулья. Хотел с одногруппниками познакомиться, но пока их вроде бы нет. «Это ты зря», — махнул рукой Леонид, отодвигая перед своей спутницей стул и помогая ей усесться. «Почему?» — полюбопытствовал я. «Стас, как бы тебе объяснить?» — пригладил мой бывший помощник волосы и задумался. Ему на помощь пришла Мария. «Мы же не так давно на первом курсе учились. Все такие важные, со связями, гордые и независимые. Круче нас только горные пики. Пока не притерлись, не обтесались, то ни о какой дружбе и взаимопомощи речи не шло». «Зато сейчас мы уже другие люди», — усмехнулся Леонид. «Хм, понимаю, о чем они толкуют. Так часто случается, в том числе и в моем родном мире, не раз сталкивался с золотой молодежью, коим все дозволено. А уж недавние школьники, поступившие на первый курс престижного университета, и вовсе могут зазнаться. Правда, хочется верить, что та же Гарцева пристроит кого-нибудь по знакомству, а не заслуги. Да, зная реалии, в последнем следует усомниться. Вопрос в положении кланов, возможности их глав и много чего еще». «И что собираетесь делать после окончания?» – посмотрел я на Леонида. «Точно не определились», – уклончиво ответил тот. «Стас, а ты себе жилье уже нашел?» – неожиданно спросила девушка. «Мария, а тебе есть что предложить?» – заинтересовался я. «Мы с Леней собрались съехаться. Подыскали себе уютное гнездышко. Вот на его квартирку ищем желающего», – пояснила девушка. «Готов вариант рассмотреть», – обрадовался я. «Сколько платить и как далеко от универа?» 550 рубликов плюс оплата за коммуналку», – мгновенно ответила подруга парня. «Маш, побойся бога», – покачал головой Леня. «С чего бы со Стаса брать дороже?» «Но ты же оставишь телек, диван и кресло», – пожала та плечками. В их дискуссию не влезал, но уяснил, что пара состоялась, и у них имеются определенные планы на будущее. Насчет семьи речи пока не идет, но ругаются и спорят, как муж с женой. В итоге они сошлись, что за аренду квартирки, если та понравится, плачу 500 рублей, а за вещи, переданные в безвозмездное пользование Леонидом, еще 25. Машка даже на газете предоставила расчеты, что за 5 лет обучения я выплачу только половину от стоимости техники, которую мне оставляет Леонид. Вот только моего мнения они почему-то не спрашивали. «Все понимаю, но ведь могу же сразу выплатить за телек, диван и еще чего-то там», — поинтересовался я после того, как мне озвучили финальное предложение. «Кстати, прошу заметить, само жилье не видел и принципиального согласия не давал». «Ой, а куда ты денешься?» – отмахнулась Машка. «От таких предложений не отказываются». «А почему очереди из желающих нет?» – скептически спросил ее. «Так мы только вчера все решили с новым местом жительства», – усмехнулся Леонид и погладил свою подругу по руке. «Маша долго упиралась». «А кто на пару недель затянул с предложением съехаться? Или я тебе плохо намекала?» – возразила та. «Вот вы сейчас разругаетесь и оставите меня без крыши над головой». Я прервал их начинающуюся ссору, вернее перепалку. «Едем смотреть?» – поинтересовался у меня Леонид и уточнил. «Ты все на своем мотоцикле раскатываешь? Или уже 4 колеса приобрел?» «На байке», – ответил я. «Нормальные тачки дороги, а брать ведро на колесах и постоянно ремонтом заниматься как-то не хочется». «Смотри, зима скоро. На мотоцикле далеко не уедешь», – встал из-за столика Леонид. «Ну, едем!» Прикинув, что могу в кафе вскоре вернуться, я встал вслед за парнем. Машка же решила остаться, сославшись на то, что заметила своих скучающих подруг. Две девушки приятной внешности что-то между собой обсуждали и потягивали из трубочек коктейли. К ним и присоединилась подруга Леонида, который такому не стал противиться, а только усмехнулся. «Хвастаться станет», — пояснил он свое отношение, когда мы усаживались в его машину. Тачка не пижонская, чуть выше среднего класса, свежего года выпуска. К моему удивлению, Леонид очень аккуратно поехал, соблюдая все правила дорожного движения и внимательно смотря на дорогу. «Недавно права получил?» – поинтересовался я. «Нет», – коротко ответил тот, а потом пояснил. «Если разобью машину, то придется поднапрячься, чтобы ее отремонтировать. Знаешь, добиваясь Машки, поиздержался. Да и сейчас траты продолжаются». «Мне показалось, что она умеет считать деньги», – задумчиво ответил я, вспоминая, как девушка отстаивала арендную плату. «Но жить с прижимистым она вряд ли станет», – хмыкнул мой собеседник и объявил. «Вот, почти приехали». Дом старый, но недавно отремонтированный. Арка во внутренний двор узкая. После нее установлена будка охраны и шлагбаум. Леня показал пожилому сторожу какую-то бумажку, но тот ее даже не стал рассматривать, просто приветливо рукой махнул и проехать разрешил. Фонари все горят, чисто, и асфальт, без ямы даже с разметкой. Есть детская площадка, стоянка для личного транспорта. «Леня, а какой тут счет за коммуналку?» – обвел рукой территорию, когда мы машину припарковали на стоянке и вышли из салона. «Что-то мне подсказывает дорого-богато». «Зато универ рядом. Квартира большая, ремонт делать нет нужды. Технику тебе оставляю», – заявил тот. «Сам посуди. За байк волноваться не будешь. Воров тут нет. В каждом подъезде консьерж. Если что-то случится с электричеством или, скажем, труба забьется, то достаточно одного звонка, и слесарь через 10 минут прибежит в любое время дня и ночи». «Понятно, где собака зарыта. Поэтому они с Машкой и не смогли избавиться от хаты». Готов поспорить на что угодно, девушка настояла о жилье скромнее. «Так сколько платить за такие условия?» Еще раз осмотрелся я и заметил несколько старых лип и один дуб. «И это практически в центре столицы? Деревья полны силы, мощи. Даже на расстоянии в пару сотен метров чувствую магические потоки. Тут же можно круглосуточно подпитываться энергией, а если еще круг силы сделать, то и вовсе цены не будет». Только нельзя показывать своей заинтересованности, а то парень почувствует себя благодетелем за мои деньги. 500, коротко сказал парень. Это уже понял. Отмахнулся я и осекся, а потом уточнил. Подожди, ты хочешь сказать, что еще 500? Откуда такие расценки? Ты хату не видел, вздохнул Леонид. Пойдем глянешь, а потом уже решишь. Кстати, аренда подразумевается до лета. Договор я заключил на 5 лет и цену зафиксировал. «Это многое объясняет, но, черт возьми, 1000 платить за съем жилья – это очень дорого, и непонятно, как глава клана виноделов на такое согласился. Или отец Леонида очень любит свое чадо или баснословно богат. Судя по машине парня, это не соответствует действительности, но, возможно, я чего-то не понимаю. Тем не менее, мы направились в квартиру. Консьержка, миловидная дама средних лет, немного толстовата, с короткой прической и усталым взглядом нас предупредила». «Не шуметь после 11, стражей вызову», — сказала будничным тоном для проформы, но потом внимательно осмотрела мои байкерские шмотки и недовольно губы поджала. «Глафира Викентьевна, не переживайте, никто шуметь не собирается», — сказал Леня и кивнул мне в сторону лестницы. «Можем по ней подняться или на лифте прокатиться». «Ты говорил про второй этаж», — усмехнулся я. «Лифт ждать дольше, быстрее пешком». На лестнице ковровая дорожка. Ни одной соринки, живут тут очень обеспеченные люди, и возникает закономерный вопрос. Как, черт возьми, хату могут сдать не пойми кому? Озвучил его своему сопровождающему, на что тот невозмутимо ответил. «Так я сын главы клана, а ты, насколько знаю, и вовсе стоишь по иерархии выше. Мало того, если бы из нас двоих выбирал тот, кто квартиру сдавал, то мне она не досталась. Статус, ничего не попишешь». Он развел руками. «Ну, можно его утверждение оспорить. Зависит еще и от могущества клана, его связи и дохода. С последним же есть определенные трудности. А если учесть постоянно растущие потребности, влекущие за собой расходы, то и вовсе есть вопросы, как дальше жить. Налаживаю то одно, то другое дело. Также торговля через информ идет и развивается. Марианна не забывает делать отчисления, суммы радуют. Из Сомовки также денежка капает. Пришли!» прокомментировал Леонид, остановившись перед дверью под номером 11. «Почему такие цифры?» – указал я на табличку. «На первом же этаже квартир нет». «Подъездов много, целых 7. Дом большой. За нашей консьержкой закреплен второй номер», – объяснил парень и достал связку ключей. Замок мягко щелкнул, ловушек и сигнальных меток почему-то нет. На всякий случай я проверил. Вряд ли ошибся. Хорек такую же манипуляцию провел и обескураженно об этом доложил. «Хозяин, все чисто, опасаться нечего». «У меня немного не убрано», — в противоречии Жейдеру сказал Леонид. «Съехал 2 дня назад и уборку не оплатил. Если договоримся, то сделаю скидку на клининговую компанию или сам уборку закажу». «Посмотрим», — уклончиво ответил я, проходя в широкий холл и осматриваясь. Дубовый паркет, мебель из массива красного дерева, свободной энергии много, и подпитывать источник можно без проблем, что совершенно неожиданно. Впрочем, это наверняка из-за деревьев, находящихся во дворе. 3 комнаты имелись в распоряжении сына главы виноделов. В спальне стоит широченная кровать, как ее обозвал парень, траходром. «Наверняка еще из-за этой мебели Машка здесь жить отказывалась», — хмыкнул я. «Еще джакузи и душевая кабина», — усмехнулся парень. «Я же не евнух, и обеда не давал, девок водил, и моей подруге об этом отлично известно. Она не девочка, имеет представление, что с дамами мы не занимались шитьем крестиком». Кухня укомплектована всевозможными приборами, просторная ванная комната есть, еще отдельно стоящий туалет, пара кладовых, лоджия, комната для гостей и общая гостиная с огромным телевизором. «Хотел телек забрать, в прошлом году его купил, но в новое жилье он не вписывается. Там не такая просторная комната. Да и толку-то от него?» Парень махнул рукой. «Найду чем заняться». «Все вроде отлично и нравится, но чего-то не хватает. Понимаю, что сейчас тут никто не живет и нет мелочей, напоминающих о хозяевах». Задумчиво прошелся по комнатам. Мысленно уже созрел и простился с сумой за это жилье. «А где ты готовился к занятиям и домашку делал?» Наконец-то понял я, что меня цепляло. «Тут нет книжных шкафов, кабинета и даже письменного стола». «Домашку?» – переспросил мой бывший помощник. «Как таковую ее не задают. Тут уже не школа». Мечтательно улыбнулся Леонид. «Но самостоятельно приходится готовиться, иначе не сдать ни зачетов, ни экзаменов. Да и курсовые задают. Большей частью делал все в универе или в кафе. Если же подгорало, то на кухонном столе. Книги, — он указал на диван, — там лежали не все». Парень хмыкнул. «Еще на полу и по всей хате иногда приходилось искать. В итоге пришел к тому, что на каждый учебник поставил маячок. Очень удобно. Подумай над этим. Опытный товарищ опытом делится». «Что-то мне подсказывает, уборку вы тут с Марией собственными силами проводили», — улыбнулся я. «Берлога холостяка не может остаться такой после того, как хозяин из нее выбрался». «Угадал», — рассмеялся Леня. 4 большущих мешка мусора нагребли, немного хату в порядок привели, но пока не нашли того, кто сможет тут жить, и не делали генеральную уборку. Торговаться я не стал, да и не собирался, прекрасно понимая, все стоит своих денег, и условия выставляет не Леонид. Ударил с ним по рукам и подписал договор о передаче мне жилья, исходя из условий первой аренды. Забавный, если честно, документ. Некто Борис Абрамович, глава клана «Недвижимость Бест», сдал в аренду квартиру сроком на 5 лет, с фиксированной платой каждый месяц и без возможности расторжения договора. Ну не бред ли? Нет, разорвать соглашение можно, но там неустойка превышает 10-кратный размер от оставшейся арендной платы. Есть единственное послабление. Леонид Георгиевич Гординов, таким оказалось полное имя моего приятеля, может найти взамен себя арендатора, но не ниже по статусу и обучающемуся в артефакторике. «Вы согласились на такие кабальные условия?» – удивился я, когда перечитал договор. «Лучшего варианта не нашли!» – неопределенно пожал плечами парень. Опять-таки маман сыграла не последнюю роль. Она увидела, что тут все чисто, чинно и благородно. Решила, что в этом месте не окажусь подвержен каким-то соблазнам и развращению. Немаловажную роль сыграл уютный дворик, охрана. Леонид помолчал, а потом добавил. «Ну, примерно понимаешь, про что толкую. Так вот, отец в те дни находился в опале. Его моя мать на чем-то горячем спалила. Точно не знаю, но если верить сплетням, распространявшимся между слугами, то речь шла о какой-то знойной красотке, отеле и красивых серьгах. Это семейные дела, но из-за них я и оказался в этих хоромах. Мало того, еще и каждый месяц получал приличные деньги для поддержания статуса винодела и продвижения нашей продукции». «Что-то не верится», — покачал я головой. «Мы же с тобой познакомились, когда ты находился на грани банкротства и вещал, что если бы не сдал экзамен...» «Стас, ты все верно говоришь», — перебил меня мой собеседник. «Но не учитываешь временной фактор. За 4 года обучения случалось разное, в том числе и родители сюда приезжали без предупреждения, заставая шумные компании». В итоге тебя почти лишили всяческой поддержки, но за хату, обвел помещение гостиной рукой, исправно платили. А куда деваться? Неустойка-то. Ого-го! Довольно воскликнул Леонид, наблюдая, как я проставляю подписи на бумагах. Отлично! Идем к консьержке, отдаем ей бумаги и приглашаем на передачу имущества. Это еще для чего? А чтобы ты спокойно спал и не думал, будто я разбил какие-нибудь ценные вазы или еще чего-нибудь. Не переживай, все пройдет быстро, заверил меня парень. Ну, минут 40 еще пришлось потратить. Глафира Викентьевна оказалась дамой дотошной. Изначально проверяла мои документы, потом заполняла акты о передаче жилья. Делала сверку имущества и заносила нанесенные повреждения уже бывшим жильцом. Насчитала 200 рублей, их предстоит оплатить Леониду, а мне сразу выставила счет на 1000 рублей. «Подождите, но за сентябрь я уже внес оплату», — возмутился мой приятель. «Ну так и живите», — пожала плечами консьержка. «Оплата производится вперед на месяц, расторжение не предусмотрено», — она неожиданно тяжело вздохнула и сказала. «Я-то все понимаю, но вам следовало договор изучать, когда его подписывали. Там такие условия выставлены, что оторопь берет». «Ладно бы еще, к баснословно богатым такие требования предъявлялись. Так нет же, на студентах наживаются. Вот вы», — она на меня посмотрела, — «изначально произвели негативное впечатление, да еще оказались главой клана. Но поговорив, вижу, что культурный молодой студент, не особый денежный. 100 раз подумайте, а потянете ли такое дорогое жилье?» «Год однозначно выдержу, а дальше видно будет», — улыбнулся я. «Ну?» – дама заглянула в анкету. «Станислав Викторович, вам тут жить, если оплату внесете и примете квартиру». Деньги отдал, бумаги подписал, ключи и временный пропуск получил. «Сегодня внесу вас в реестр, завтра зарегистрирую аренду, и тогда уже можете пользоваться стоянкой и всеми удобствами нашего дома». Убирая документы и деньги в папку, заявила консьержка. «Да, чуть не забыла. По всем вопросам сразу ко мне, начиная от жалоб на соседей, подтекающим краном или перегоревшей лампочкой». «Последнюю и самому поменять несложно», — пожал я плечами. «А это кому как?» — хмыкнула женщина. «Некоторые не представляют, каким образом это делается». «Наверняка утрируют. Уж такое-то нехитрое дело любой сделает». Впрочем, приходилось слышать об индивидуумах, чуть что сразу обращающихся к специалистам и предпочитающие заплатить, чтобы тут же омывайку в машину за них залили. «Так как решим насчет уборки?» – поинтересовался Леонид, когда мы вышли из дома и сели в его тачку. «Делаю за свой счет или ты сам с этим разберешься? Учти, тогда заселиться сможешь завтра к вечеру». «Понятно. Парень не горит желанием брать на себя обязанность по наведению чистоты в квартире, от которой только избавился». По большому счету, она в нормальном состоянии, но и самому лень возиться. «Других вариантов нет?» «Готов понести расходы поровну, но процесс ускорить. Там за пару часов порядок можно навести. Может, обратимся к Глафире Викентьевне? Наверняка что-нибудь посоветует», — озвучил я свои мысли. «Сходи, переговори», — как-то кисло ответил Леонид. «Если честно, то она ко мне предвзято относится. Удивлен еще, что сдержалась и громко не радовалась, что съехал». «Боится, не оставил ли ты после себя похлеще жильца?» – рассмеялся я. «Ладно, пойду переговорю. Подожди». Консьержка пила с пирожком чай, смотрела телевизор и морща стерла ногу. От моего появления вздрогнула и даже поперхнулась. «Станислав Викторович, вот зачем так подкрались незаметно? Это до инфаркта бедную старушку доведете?» «Ой, да вы еще не старая!» – даже не думая делать комплимента, ответил ей, но диагностику запустил. Хрен его знает, вдруг и в самом деле инсульт или инфаркт от испуга заработала. Разумеется, в это не верю, шанс мизерный, но лучше его исключить, чем потом себя корить. Результат сканирования консьержки не выявил ничего подозрительного, даже давление у полноватой дамы в пределах нормы. «Так для чего вернулись?» – поинтересовалась женщина. «Есть какой-то вопрос?» «Да», — подтвердил я. «Нет ли у вас кого-нибудь на примете, кто за пару часов приведет квартиру в порядок? Ну, пропылесосит, полы вымоет и все остальное в том же ключе». «Протрет пыль, поменяет постельные принадлежности, отдрает сантехнику, натрет зеркала и оконные стекла», — принялась перечислять Глафира Викентьевна, а сама в ящике стола что-то стала искать. «Досконально ничего очищать нет необходимости», – возразил я. «Постельного белья в квартире нет. Стекла в удовлетворительном состоянии. Пара человек за 2-3 часа легко справится с задачей». 50 рублей», – нашла консьержка блокнот и озвучила сумму. «Лично прослежу». «Договорились», — кивнул ей и выдал нужную сумму. «Ключи? У меня есть запасной комплект», — не дослушав меня, сказала та и достала из кармана сотовый телефон. «Сейчас вызову людей и...» — она взглянула на свои часики. «Через 3,5 часа можете заезжать. Гарантирую». «Это получится в 9:30», — подвел я итог переговоров, мысленно отметив, что время-то летит незаметно, и мысли о Нидом задержались. Наверняка уже одногруппники собрались в кафе, а Машка ждет своего парня и переживает, куда тот запропастился. Стоп. А чего тогда Алкеева не позвонит и не поинтересуется, где это ее ненаглядный Леонид? Впрочем, это не мое дело. Пусть сами разбираются. Довольный, что так легко договорился с уборкой и могу даже заночевать на новом месте, я вернулся к машине, где парень как раз общался по телефону со своей девушкой. «Маш, да успокойся ты! Передать квартиру оказалось не так-то быстро! Все, уже едем! Стас подошел!» Он разорвал связь и, облегченно выдохнув, на меня посмотрел. «Прикинь, приревновала, что мы отправились обмывать сделку и искать себе приключений!» «А чего ты такой довольный?» — хмыкнул я, не понимая, из-за чего неспокойно на душе. «Сам не знаю», — расплылся тот в улыбке. Подъехав к арке и дождавшись, когда стрела шлагбаума поднимется, я остановил Леонида. «Подожди, что-то цепляет, не могу понять». «Ты о чем?» — нахмурился парень, наблюдая за охранником, делающим знаки рукой, мол, проезжай. «Тут до кафе рукой подать, пешочком дойду», — ответил ему и открыл дверь. «Странный ты какой-то», — неопределенно пожал плечами Леонид. Смотрю, как уезжает тачка, и пытаюсь разобраться, из-за чего я остался. Даже к своему питомцу обратился. «Жейдер, у тебя нет чувства тревоги и чего-то неправильного?» «Хозяин, сканируя окружение, постоянно все спокойно. Если можно дать такое определение городу», — ответил тот. И все же что-то не так. Перебрал шаг за шагом свои действия, стараясь понять, когда возникло беспокойство. Получилось, что до заказа уборки все шло нормально, а вот вернулся к машине уже обеспокоенным. Вряд ли это из-за того, что кто-то начнет мыть полы. Когда общался с консьержкой, то мимо прошло несколько жильцов. Двое приветливо поздоровались, один прошествовал с гордым видом и не стал обращать на нас внимания. Супружеская пара чуть ли не волоком своего отпрыска волокли, и им не до чего в этот момент было. Один из охранников во дворе с кем-то общался по сотовому, но зорко по сторонам следил. «Нет, все не то. Саму Глафиру я продиагностировал, то и ничего не угрожает». «Стоп, а не ошибся ли я?» Диагностический щуп предоставил предварительные данные. Я его не оборвал, и он продолжал работать автономно. «Какие данные собрал?» «Вот черт!» — руганулся я и поспешил к консьержке. «Что-то мне подсказывает», — проговорила Стеша, сделав из бокала несколько глотков. «Твоя идея плохая». «С чего бы?» – пожала плечами Стелла. «Мы с тобой тусим в студенческом кафе. Тут гуляет первый курс почти в полном составе, но есть и те, кто скоро универ покинет с дипломом». «Но мы же не из-за этого здесь», – чуть улыбнулась княжна. Охрана скучает на улице, подруги сидят за отдельным столиком и мило беседуют. Когда внучка губернатора предложила подруге посетить кафе и развеяться, то оговорилась, что заведение находится рядом с артефакторикой, и в первую субботу учебного года там гуляют и знакомятся друг с другом первокурсники. Имени их общего приятеля не называлось, но обе прекрасно все понимали и как-то разочарованно выдохнули, не отыскав Стаса. Правда, очень похожий байк на стоянке видели, и теперь жалеют, что не убедились в том, что он принадлежит травнику. «Но ты же собиралась передать ему кое-какие сведения», — ответила Стелла. «До сих пор не понимаю, почему он сам до этого не докопался и не отыскал имущество клана», — задумчиво сказала княжна. «Знаешь, ты представляла, что и где искать, какие сводки и проводки смотреть, а вот Стас о таких тонкостях мог не знать», — возразила подруга. «Но он даже не спрашивал ни у кого совета». «Уверена?» – пожала плечиками Стелла. «К нам не обращался, но мог пообщаться с тем же Громовым или...» Внучка губернатора Хабарска осеклась, а потом кивнула подруге. «Нет, если с кем-то и советовался, то...» Она взяла многозначительную паузу, а потом вместе со Стешей произнесла. «Герпером, старым слугой и управляющим поместьем». «Вряд ли ему известно о таких подробностях». Стеша похлопала ладонью по сумочке, висящей на спинке стула. Спрятать такие сокровища не так-то просто, особенно на длительное время, чтобы их не отыскали». Вернулась Стелла к недавнему разговору с подругой, когда та принесла распечатки с аукционов, вложений в ценные бумаги и движения средств клана парфюмеров на момент гибели предыдущего главы клана. Увы, время безжалостно. А в то время еще не получили распространение компьютеры, но базы по важным сделкам и дорогостоящим артефактам оцифровали. Стеша и решила отыскать деятельность клана парфюмеров. Княжне, имеющей доступ к различной информации, удалось кое-что систематизировать. По скромным прикидкам, где-то дожидается своего владельца неплохое состояние. Да, большая часть артефактов, сделанных в то время, обесценилась, но вот древние, в том числе накопители и оружие, только в цене выросло. Печально, но большая часть денег пропала. Судя же по банковским операциям, имеются какие-то займы и облигации, возможно, и валюта. По телефону не хотелось Стасу обо всем рассказывать. Легче выложить бумаги и заострить внимание на некоторых деталях. А вот где находятся все эти ценности, ни княжна, ни внучка губернатора даже представить не могут. Как и то, не прибрал ли их кто-нибудь к рукам. «Дамы, а почему вы чураетесь обществу и ни с кем не желаете знакомиться?» Подошел к их столику молодой человек с вьющимися волосами, демонстрируя на среднем пальце массивный перстень. «Нам хватает общества друг друга», — хмыкнула Стелла, чуть подумала и добавила. «Ждем одного своего знакомого». «Так я могу скрасить ожидания», — нагло улыбнулся тот и без разрешения плюхнулся на стул между девушками. «Если желаете, поедем кататься, сегодня гуляем и кутим. Хотите в ресторан или казино, стриптиз-клуб не предлагаю, но в моем шикарном номере большая кровать, и смотреться вы на белоснежной простыне будете великолепно». «Молодой человек, вы пьяны», — прищурилась княжна и поджала губы. «Не, он бравирует, но внутри трясется от страха», — рассмеялась Стелла. «Скажите, вы ведь наспор к нам подошли, а если согласимся на предложение, то как выкрутитесь?» «Думаю, он сейчас извинится и уберется отсюда», — мрачно заявил тот, кого подруги ждали, но проглядели появление. Стас хмурит брови, желваки на скулах гуляют, а сам еле на ногах стоит. Княжна и внучка губернатора переглянулись, хором гаркнули на вальяжно сидящего и ничего не понимающего наглеца. «Вон! Иди отсюда, пока цел!» Питомец травника проворно на стол вскарабкался и выпустил пару льдинок в сторону незваного гостя, подскочившего со стула и собирающегося ретироваться. Вальяжность парень всю растерял, ему еще и придали льдинки ускорения, обидно попав чуть ниже спины. «Стас, что с тобой?» – обеспокоенно воскликнула Стелла. «Все нормально», — отмахнулся травник. «Как обычно, немного не рассчитал силы, но скоро восстановлюсь. Лучше расскажите, какими судьбами здесь. Неужели меня разыскивали и хотели увидеться?» Молодой глава клана вымученно улыбнулся, сел на стул и к нему на колени сразу же переместился хорек. Озадаченные девушки в недоумении переглянулись, и Стелла сказала: «Давай-ка ты сперва нам поведаешь, что случилось?»